Глава третья. Булатович окружал десяток воинов из племени Галлас, которые родом были из недавно присоединенных к Абиссинии земель, что располагались на юго-западе. На вид сущие дикари, одетые в бараньи шкуры. Они были прекрасно сложены. Мускулистые их тела на вид напоминали статуи античных героев, что поддерживает фасад Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Длинные волосы галласы заплетали в тонкие косички, которые плотно обтягивали голову, а на затылке завязывались в пучок. Подобные прически разрешалось носить только тем, кто убил либо льва, либо слона, либо человека, да и то не всю жизнь, а лишь на определенное время. Странно было видеть на плечах этих дикарей русские винтовки системы Драгунова. Булатович и сам уже совсем не походил на того лощеного лейб-гусара, каким его знали на балах в столице. Он загорел, кожа задубела и запылилась. На плечах он носил накидку из львиной шкуры, а на голове — боевую львиную повязку. Галласы смотрели на него с какой-то рабской преданностью и обожанием. Это не слуги даже его были. Не телохранители, а люди, преданные ему душой и телом, готовые выполнить любое приказание своего хозяина. Такую преданность не завоюешь даже мешком австрийских серебряных талеров, что ходят в Абиссине. Нужно что-то другое. Чем же он их так покорил? — думал Власов, мимолетно поглядывая на Булатович. Их встреча случилась в дни перехода от Джибути. Завидев облако приближающейся пыли, члены русской дипломатической миссии начали волноваться, а казаки охранения выехали вперед, на всякий случай приготовившись к обороне. Сколько всяких разговоров ходило о бандитах, которые до нитки обирают в этих местах караваны торговцев, а людей убивают. Сойдешь немного с дороги, тут ты наткнешься на выбеленные кости этих несчастных. Миссия везла множество подарков абиссинскому негусу Менелику. Грабителям было чем поживиться, реши они напасть на караван. Вот только, чтобы все это добро захватить, десятков всадников будет маловато, пусть они и свирепы, как зверь. К слову, казаки охранения тоже спокойны, пока их не трогают. А тронь кто, спуску никому не дадут. На галласов они смотрели живейшим интересом, как на какую-то невидаль, которую впору в станицах за деньги показывать. Но пока что от всяких замечаний воздерживались, хотя чувствовалось, что их буквально распирает желание обсудить внешность туземцев. Только они на конях держатся, да и соревнования устроить, кто лучше стреляет. Нервы у Власова за время долгого сидения в Джибути совсем расшатались, потому что сиденью этому конца и края не было видно. Все никак не удавалось найти достаточного количества верблюдов для перевозки всех припасов и подарков. Да и французы, хоть и был с Россией у них договор о взаимопомощи, помогать русским совсем не горели желанием. Хорошо, хоть палки в колеса не вставляли. А смотрели на все попытки русских достать мулов как-то отрешенно. После одного из событий у французов терпение закончилось. Они больше не хотели видеть у себя под боком русскую миссию и посчитали, что уж пусть она к Менелику быстрее отправляет, чем останется в Джибути. Дело в том, что полковник Артамонов, беспокойная душа, командовавший казачьей охраной миссии, без дела сидеть долго не мог, и на пятый день пребывания в Джибути посоветовал Власову согласиться на предложение правителя султана Рейхеты и посетить его владения. Султанат пока что сохранял видимость нейтралитета, и владения его не входили ни во французский протекторат, ни в британский, ни в итальянский. Никак европейские державы поделить его не могли и договориться, кому же этот султанат достанется. Ситуация эта напоминала русскую сказку, когда баран, спрятавшись в сарае, слышит, как волк, медведь и лиса делят его косточки. Султан симпатии никому не выказывал. Выбора у него почти не было. Какая разница, кто тебя съест? Волк, медведь или лиса? Но, узнав, что в Джибути застряла русская миссия, направляющаяся в Аддис-Абебу, султан поспешил воспользоваться ситуацией и отправил послание, где сообщал, что будет рад видеть в своем дворце русских. Несколько лет назад именно в его владениях высадился казак Ашинов вместе с сотоварищами, решив основать на побережье Красного моря русскую колонию под названием «Новая Москва». Султан к такой затее отнесся благосклонно, а населявшие эти места племена данакильцев всячески поддерживали русских в трудные минуты, снабжая продовольствием. У русских с туземцами сложились настолько дружеские отношения, что дошло дело до свадеб. Главным образом колонисты брали в жены туземок. Французы в Джибути поражались такой способности русских располагать к себе туземное население. Так что последние уж считали счастьем стать частью Российской империи. Соседство Новой Москвы для французов все больше становилось костью в горле. Русские-то основательно на этой земле селились. Корни пускали, и недалек был тот час, когда султанат попросит протектората у России. Это значит, что у русских в Африке появится морская база и место для бункировки своих броненосцев. Не успеешь оглянуться, как подобные места для бункировки возникнут по всему пути от Санкт-Петербурга до Владивостока. Французский консул Лагард выспрашивал инструкции у Парижа, но там не знали, как поступать. Вот консул и решил действовать на свой страх и риск, а то ведь могли на него за бездействие всех собак спустить, как, впрочем, впоследствии и получилось. Лагард очень хорошо подошел на роль козла отпущения. Консул приказал Ашинову убираться по добру, по здорову, но тот послал консула в Версаль и еще дальше. Консул, вместо того, чтобы отправляться туда, куда его послали русские, пригнал броненосный крейсер, который начал обстреливать русское поселение. Там ведь войск никаких не было, только все мирные люди. Из оружия у них имелись лишь винтовки, которые использовались исключительно для добычи пропитания на охоте. Против пушек броненосца русские оказались так же безоружны, как и туземцы. А вот данакильцы в этой ситуации поступили удивительно. Услышав первые выстрелы броненосца и догадавшись, что между московами и ненавистными Франсави началась война, они схватили свои фитильные ружья, копья и щиты и помчались выручать русских. «Данакильцы, Москов, братья!» — говорили они. А братья должны всегда друг за друга горой стоять, какая бы опасная ситуация ни сложилась. Ох, только посмей французы тогда десант высадить на побережье, легко бы не отделались. Десант они высадить побоялись, решив исход сражения корабельными пушками. Данакильцы в той бомбардировке нескольких своих воинов потеряли. Но из поселения не ушли, помогая русским раненых из горящих домов вытаскивать. Впоследствии ходили слухи, что французам они отомстили, и за каждого своего погибшего в Новой Москве убили по 3 францави. В память русских туземцы сохранили флаг, что развивался над Новой Москвой, и сделали его своим тотемом. И вот русских тогда французы быстро погрузили на один из пароходов и отправили в Одессу. Но скандал после этого расстрела разразился нешуточный. Царствовавший в ту пору император Александр III, узнав о расстреле колонии, метал грома и молнии, готов был за своих подданных с французами воевать. Каждый ведь россиянин знал, что случись с ним, что пусть это произойдет на краю света, в Патагонии или Тасмании, за его спиной огромная империя, которая никогда не оставит в беде, пришлет броненосный крейсер, спасательную экспедицию, все, что понадобится. Французы божились, что их консул никаких приказов ликвидировать русскую колонию из Парижа не получал, действовал сам по себе и уже понес заслуженное наказание. Он разжалован и предстал перед судом, а французское правительство готово выплатить компенсацию семьям пострадавших в этом инциденте. И никаких препятствий в том случае, если кто-то из русских вновь попробует организовать колонию на прежнем месте, чинить не будет. Пару лет спустя Россия и Франция подписали соглашение о взаимопомощи, так что впредь колонисты были под охраной не только российского, но и французского флага. Вот только до основания новой колонии на побережье Красного моря руки как-то не дошли. Лагард же, когда страсти по тем событиям чуть поутихли, вновь отправился консулом в Абиссинию. Артамонов решил, воспользовавшись бездельем, навестить султана Рейхеты и проверить, по-прежнему ли тот хорошо относится к русским. Власов от этой поездки отказался. Не мог он покидать членов миссии. За каждого головой отвечал. Да и очень его волновало, что он по-прежнему находится в Джибути, а вместе с ним и Али, которого император наказал как можно быстрее переправить к махдистам. На душе Артамонова такой камень не лежал. Конечно, бросая миссию, он грубо нарушал инструкции. Все ж ему поручили ее охранять, но он выпросил дозволение у Власова. И тот, скрипя сердце, разрешил Артамонову повидать султана Рейхеты. «Видать, без Булатовича нам никак не обойтись», — высказал мысль Артамонов перед своим отъездом. «Он-то знает, где здесь мулов с конями достать». «Видимо, да», — согласился Власов. Булатович приехал в Абиссинию еще 3 года назад в составе отряда Красного Креста. Да так тут и остался. Обучал солдат Менелика обращению с огнестрельным оружием, участвовал в исследовательских экспедициях, поразил всех скоростью своего передвижения по абсолютно безлюдным районам. Так что абиссинцы начали подозревать, будто этот русский может превращаться в ветер. Негустоли назначил его командиром одного из своих отрядов, присвоив ему звание фитоурари, что эквивалентно генерал-майору. То ли и вовсе поставил его во главе войска целой пограничной провинции, а это уж соответствовало званию полного генерала. «И как я к нему должен обращаться теперь?» — спрашивал Власов у себя самого. «Ваше превосходительство?» К слову, при встрече с миссией Булатович первым отдал честь Власову. Понимал, что все его абиссинские звания в России ровным счетом ничего не значат. Да, он получил от российского императора орден Анны 3-й степени и повышение по службе. Но жалование ему начислять всего лишь как поручику, а не как генерал. За какие-то неведомые широкой общественности заслуги Менелик вручил Булатовичу высшую свою награду — золотую звезду Соломона. Когда он еще полным генералом в России станет? И станет ли? А здесь у него все есть. Так он мог и вовсе в Абиссинии сесть. Лишь пару раз Булатович выбрался в Россию, сделал доклад в Русском географическом обществе, удостоивший за свои изыскания в далеких краях серебряной медали общества. Привез рукопись своей книжки, которую уж напечатали. Правда, из-за содержащейся в ней информации тираж был невелик. В свободную продажу не попал и разошелся по закрытым учреждениям. Наподобие генерального штаба или Министерства обороны. Возможно, чуть позже она станет более доступной, ее напечатают большим тиражом. В одну из таких поездок в Россию Булатовича чуть не убили. В каирской гостинице на него покушался какой-то турок. Булатович и понять ничего не успел, когда турок ткнул его чем-то острым, только почувствовал, как бок пропитывается теплой влагой. И одежда начинает липнуть к коже. Турок во второй раз попробовал ткнуть Булатовича. Но русский как-то сумел извернуться, выбить у турка нож, закричать. Турок испугался и убежал. Полиция его так и не нашла. Вряд ли эта задача была трудной. В Intelligence Service наверняка знали и имя этого турка, где он находится, потому что действовал он не по собственной инициативе, а явно сведомо британской разведки. Булатович от ран быстро оправился, но после этого из Абиссинии не выбирался. «Здесь я дома, а до России слишком далеко», — говорил он Менелику. «Британцы не упустят возможности меня убрать, если я туда поеду». «Оставайся здесь. Ты мне нужен», — говорил ему Негус. «Ни в чем недостатка испытывать не будешь. Жену тебе найдем, возьмешь из лучшего рода». «Мне многое не надо», — говорил Булатович Негусу, — «а вот о женитьбе думать еще рановато». У султана Рейхеты Артамонову и его казакам достались совсем незаслуженные почести. Принимали их так, будто это, как минимум, дипломатическая делегация дружественного государства. Оркестр жутко фальшиво играл гимн России, развивались наспех сделанные трехцветные флаги. Видимо, за годы, минувшие со времени существования колонии Новая Москва, европейская держава сильно опостылили султан. Артамонов буквально обомлел от разговора с султаном. Тот не то что был не против создания пункта бункировки на своих берегах, а прямо хоть сейчас готов к тому, что его владения станут протекторатом Российской империи. А сам он никаких ни внутренних, ни внешнеполитических решений без указаний Санкт-Петербурга принимать не будет. И ждет, не дождется, когда к нему приедет русский генерал-губернатор. Артамонов был вынужден сообщить, что не уполномочен вести переговоры на эту тему, однако немедленно доложит обо всех этих предложениях вышестоящим инстанциям. Вот ведь забот-то не было. А что теперь-то делать? Вновь задавался вопросом Власов, узнав о предложении султана. Он ведь тоже был не уполномочен вести переговоры с султаном Рахет. Начнешь с Петербургом списываться, инструкции просить, время упустишь. Станет известно содержание переписки сторонним державам. Не дай бог, что случится с султаном. Расшибется, с коня упав на охоте, потому что подпругу подрежут, или отравят его, или итальянцы с британцами захватят султанат силой, пока он еще считался нейтральным и не вошел под юрисдикцию Российской империи. Британцы 100 лет назад с Мальтой точно так же поступили. На султанат глаз положили и французы. Не понравится им, что потенциальная колония прямо из-под носа ушла к русским, пусть русские союзники. Власов все терзался в сомнениях. Что ж ему делать? Оставить предложение султана совсем без внимания он не мог, как когда-то император Александр III не ответил на просьбу Пондо взять над ними опеку. Сейчас случай был совсем не тот. Власова за бездеятельность по головке не погладит. Карьеру это бездействие может загубить. А правильное решение способно и до самых высот поднять, до министерского кресла. Ответим султану согласием. Будь что будет, наконец решил он. Уж если головы не сносить, так бог с ней, а то будем потом всю жизнь жалеть, что шансом не воспользовались. Как думаете? Храбрость города берет, не мудрствуя, ответил Артамонов. Только где ж мы генерал-губернатора для султаната возьмем? Ах, как бы Булатович для этой должности пригодился. Пусть он и временно бою исполнял, пока из Петербурга генерал-губернатор не придет. Но Булатович не согласится. — Не согласится, — кивнул Артамонов. — А вы? — спросил его Власов. — А я должен дипломатическую миссию защищать. Моя задача еще не выполнена. Не могу ее бросить. — Верно. — кивнул Власов. — И я не могу. — Какая земля в руки идет просто так, а мы не знаем, как ее застолбить? — Отправьте в султанат хоть одного из своих офицеров, Потолкови. Дайте ему в сопровождении нескольких казаков. Я напишу султану бумаги, что этот офицер будет исполнять функции русского посланца соответствующими полномочиями. В том случае, если кто на султанат позарится, будет иметь дело уже со всей Российской империей. Пока там наши враги и друзья разберутся, что Петербург таких полномочий этому офицеру не давал. Может, он его уж ими и наделит? Нам надо выиграть время. Эх, Власов в сердцах махнул рукой, не в силах сдержать эмоции. Авантюризм все это чистой воды. Французы о чем-то прознали. Активность русских пришлась им не по душе. Консул вызвал к себе Власова. Объяснений никаких, впрочем, просить не стал. Да и не стал бы ему Власов ничего рассказывать, все-таки подотчетным он был не французскому консулу, а российскому министру иностранных дел. Развел бы руками и сказал, что не понимает, о чем речь идет. Власов уж настроился, что беседа с консулом именно в таком ключе и пойдет. Но ошибся. Оказалось, что французы решили скорее спровадить русскую миссию в Абиссинию, как говорится, из двух зол, выбрав наименьший. Вдруг выяснилось, что в Джибути пришли сомалийские кочевники, готовые предоставить для нужд российской миссии своих верблюдов. Сложности передвижения по пустыне больше не предвидится. И провизия имеется на французских складах в достатке. А консул готов ею поделиться, причем абсолютно бесплатно. Власов сердечно благодарил консула за такую заботу, жал ему руку, и расстались они друзьями. Вот только как вытянется лицо консула, когда он узнает, что русские все же отрядили в султанат Трайхеты одного из своих офицеров с 5 казаками конвоя. Миссию эту поручили поручику Давыдову. Артамонов был готов отказаться от своего помощника, поручика Арнольди, но у того фамилия уж была слишком на слуху, схоже с итальянским. А итальянцев здесь недолюбливали. Так что Давыдов стал временным представителем Российской империи в султанате Рейхеты не благодаря своим заслугам, а исключительно из своей фамилии. Пароход Ропита «Ласточка», на котором русская дипмиссия добралась из Одессы до Джибути, оставили в порту у причала до дальнейших распоряжений. Французы отвели ему место под бессрочную стоянку и даже не взяли за это положенной платы. Дескать, для союзников им ничего не жалко. А любой член экипажа парохода, пребывающий в вынужденном безделье, будет желанным гостем на улицах Джибути. Подобные перспективы, конечно, расшатывают дисциплину, но на пароходах Ропита служили люди из бывших военных моряков. Не стоило опасаться, что пустятся они во все тяжкие. А ведь Джибути предлагал так много соблазнов. Почти столько же, как Тихоокеанские острова, так вскружившие голову матросам с Баунти, что они решили навсегда там остаться, подняли восстание и высадили на берег капитана и всех офицеров. О сроках своего возвращения Власов ничего конкретного капитану Ласточки сообщить не мог. Но тому за простой все равно шло немалое жалование, как и матросам. На такую судьбу никто роптать не станет. Главное, чтобы не заскучали по родине от долгой разлуки. Все-таки там у многих семьи остались. Все матросы провожали отход миссии из Джибути, шли рядом до границ города. Французы прокладывали железную дорогу от Джибути до Аддис-Абебы. По обочинам караванного пути лежали сложенные штабелями деревянные шпалы. Эти работы шли ни шатко, ни валко, и за год проложили не более 10 километров. Причем не так давно уложенные шпалы пришлось перекладывать. Термиты их превратили за несколько месяцев в труху. Укладывать железные шпалы посчитали слишком накладным занятием. Пока что решили поэкспериментировать, пропитав деревянные шпалы специальным составом, отпугивающим термитов. К тому же сомалийцы, населявшие пустынные земли, тянувшиеся до Харара, всячески сопротивлялись строительству этой дороги. Они говорили, что не могут ничего выращивать в своих засушливых землях, испокон веку кормились только тем, что перевозили на своих верблюдах товары от побережья вглубь континента. Если Фаран сами построит железную дорогу, по которой бегают пышущие дымом исчадия ада, у которых в желудке горит огонь, то сомалийцы потеряют свой заработок и вымрут от голода. Так лучше не ждать, когда это произойдет, а всячески мешать французам. Однажды они даже напали на рабочих, нескольких убили, а сами исчезли в пустыне, как призраки. Французы так и не выяснили, кто из сомалийцев участвовал в этом набеге, но после него все никак не могли найти желающих работать на строительстве дороги. Начали сюда привозить ссыльных, заменяем каторгу во французской Гвиане на стройку дороги. Для охраны требовались войска, но те, что были здесь во время конфликта Абиссинии и Италии, уже успели перебросить в Северную Африку, и в Индокитай, а новые все не прибывали. Из-за всех этих проволочек строительство заморозилось на неопределенный срок. А так было бы приятно не тащиться по раскаленному воздуху на лошади, а добраться до абиссинской столицы в мягком вагоне поезда. Увидев Булатовича, лица носильщиков, нанятых миссией, вытягивались и грустнели. Видать, они после недели перехода, когда замену им подыскать будет уже невозможно, полагали просить себе надбавку. А тут выходило, что миссия находится под опекой одного из военачальников, Негуса Менелика. Просить себе надбавку дороже встанет. Негу за такое неповиновение может приказать прилюдно высечь. Да и такой проводник лениц просто не позволит. Всякие разговоры о нем ходили. Одно из его прозвищ переводилось как «человек-ветер», но был среди них и тяжелая рука. Якобы однажды, когда на него на охоте напал слон, этот человек уложил его одним ударом кулака. На самом-то деле все было совсем не так, и Блатович убил слона разрывной пулей. Носил он такие же длинные волосы, как и сопровождавшие его галласы. Тот меткий выстрел позволил бы ему заплетать волосы в мелкие косички на протяжении ближайших 40 лет. Косички за убийство человека разрешалось носить лишь 1 год. А дальше, чтобы сохранить свою прическу, надо было еще убить одного человека. Никто из караванщиков и слова поперек сказать Блатовичу не посмеет. Пусть их до смерти загонят, как вьючных животных, уж лучше так сгинуть.